Глава 12. Да и убийства не было. Позвольте, господа присяжные, тут жизнь человеческая, и надо быть осторожнее. Мы слышали, как обвинение само засвидетельствовало, что до самого последнего дня, до сегодня, до дня суда колебалось обвинить подсудимого в полной и совершенной преднамеренности убийства, колебалось до самого этого рокового пьяного письма, представленного сегодня суду. Совершилось как по писаному. Но опять-таки повторяю, он побежал к ней, за ней, единственно только узнать, где она. Ведь это факт непреложный. Случись она дома, он никуда бы не побежал, остался бы при ней и не сдержал бы того, что в письме обещал. Он побежал нечаянно и внезапно, а о пьяном письме своем он, может быть, вовсе тогда и не помнил. Захватил, дескать, пестик. И помните, как из этого одного пестика нам вывели целую психологию? Почему, где он должен был принять этот пестик за оружие, схватить его как оружие и прочее, и прочее? Тут мне приходит в голову одна самая обыкновенная мысль. Ну что, если бы этот пестик лежал не на виду, не на полке, с которой схватил его подсудимый, а был прибран в шкаф? Ведь подсудимому не мелькнул бы он тогда в глаза, и он бы убежал без оружия, с пустыми руками, и вот, может быть, никого бы тогда и не убил? Каким же образом я могу заключать о пестике, как о доказательстве вооружения и преднамерения? Да, но он кричал по трактирам, что убьет отца, а за два дня, в тот вечер, когда написал свое пьяное письмо, был тих и поссорился в трактире лишь с одним только купеческим приказчиком, потому де, что Карамазов не мог не поссориться. А я отвечу на это, что уж если замыслил такое убийство, да еще по плану, по написанному, то уж, наверное, бы не поссорился и с приказчиком. Да, может быть, и в трактир не зашел бы вовсе, потому что душа, замыслившая такое дело, ищет тишины и стушевки, ищет исчезновения, чтобы не видали, чтобы не слыхали. Забудьте, де, обо мне, если можете. И это не по расчету только, а по инстинкту. Господа присяжные, психология о двух концах, и мы тоже умеем понимать психологию. Что же до всех этих трактирных криков во весь этот месяц, то мало ли раз кричат дети или пьяные гуляки, выходя из кабаков и ссорясь друг с другом: «Я убью тебя!» Но ведь не убивают же! Да и самое это роковое письмо, но не пьяное ли оно раздражение тоже? Не крик ли из кабака выходящего: «Убью, дескать, всех вас убью!» Почему не так? Почему не могло быть так? Почему это письмо роковое? Почему, напротив, оно не смешное? А вот именно потому, что найден труп убитого отца, потому что свидетель видел подсудимого в саду, вооруженного и убегающего, и сам был повержен им, стало быть, и совершилось все по написанному, а потому и письмо не смешное, а роковое. Слава Богу, мы дошли до точки. Коли был в саду, значит, он и убил. Этими двумя словечками «коли был» так уж непременно и значит, все исчерпывается. Все обвинение «был» так и значит. А если не значит, хотя бы и был? О, я согласен, что совокупность фактов, совпадение фактов, действительно довольно красноречивы. Но рассмотрите, однако, все эти факты отдельно. не внушаясь их совокупностью? Почему, например, обвинение ни за что не хочет допустить правдивости показания подсудимого, что он убежал от отцова окошка? Вспомните даже сарказмы, в которые пускается здесь обвинение насчет почтительности и благочестивых чувств, вдруг обуявших убийцу. А что, если и в самом деле тут было нечто подобное, то есть хоть не почтительность чувств, но благочестивость чувств?